«Катанджи приходит! Это тоже твое?» Женщина зло засмеялась и села, глядя на него. «Неплохо получилось, правда? Но я думаю, что Шансу-жрец будет лучше». «Что мне нужно?» По внезапному наитию сказал он. «Так это Шансу-герой. Если ты сделаешь для меня то, что другие министрели сделали для моего подопечного, я поведу сбор». Кошачья улыбка удовольствия мелькнула на ее лице. «Да, я могла бы это сделать, но чего ради я должна этим заниматься?» – спросила она, твердо глядя ему в лицо. «Ради богини, миледи», – ответил он. «Я знаю о колдунах больше лорда Баарии или кого-нибудь другого. Если мне не удастся стать лидером, сбор обречен». Женщина спокойно смотрела на него. «Что ты порекомендуешь? Визит в Аус? Шансу пресмыкающиеся? Шансу червяк?» Он пристально посмотрел на нее. Война за свидетелей была открыта, пока он отдыхал и видел сны. Теперь ее сверхъестественное появление должно было подавить его. «Шансу моряк, миледи», — сказал он, поднимаясь на ноги. «Я должен идти, чтобы служить ей. Но все же прошу тебя не рассказывать никому о нашей встрече». Он был уже на пороге к двери, когда лютня снова зазвучала. И ее голос пропел «Шансу! Шансу!». Он остановился. Призрачное эхо прокатилось по голой комнате. «Куда ты забрал наших ребят? Куда ты забрал наши радости? Шансу! Шансу!». Рукояти их мечей сверкали на солнце. Подняв голову, уходили они, ничего не видя вокруг. Ни любимых, ни родных, ни отцов, ни сыновей. Он медленно пошел обратно. Женщина остановилась и начала сначала. На этот раз мелодия была чуть другой. Пафос и сердечная боль слышались сильнее. К тому же она добавила еще две новые строчки. Звучал плач по 49 погибшим, симпровизированный ею. Это окончательно должно было подорвать позиции Шансу. Она перестала петь и посмотрела ему в глаза. «Скажи мне, если собираешься закончить это, госпожа», — сказал он. «Тогда мое дело будет провалено окончательно». Женщина поднялась и снова забросила лютню за спину. «Я пойду с тобой». «Нельзя, это будет очень опасно». Она пожала плечами. «Но я пойду». Министрели были распространителями новостей в мире. Она хотела сама видеть новые подвиги Шансу. Он заколебался. Разум Уолли Смита боролся с гормонами Шансу. «Я могу и проиграть», — она улыбнулась. «Надеюсь, мне доставит удовольствие увидеть твою смерть». «Действительно, я могу, конечно, и разочаровать тебя, победить. Тебе лучше оставаться дома с детьми». Никакой реакции на эти слова. Слава богам! Она поморщилась и, похоже, решила поторговаться. «Если ты победишь, я сочиню для тебя балладу «Шансу-герой». Это поставит тебя во главе сбора». Он подумал, что она сумасшедшая. А может, это он сумасшедший? Ну, конечно же, Ханакура. Старик мешался. Но, несомненно, здесь снова чувствуется рука богини. Нанджи, Катанджи. Сам Ханакура, все они были незаурядными людьми, посланными богами помогать ему в его миссии. Этот необычный министрель, верно, был следующим. Она гений. Ханакура увидел это и привлек ее. Как всегда, старый плут, без предупреждения. «Будет очень опасно», — снова сказал он. Женщина пожала плечами. «Я уже встречалась с колдунами раньше. Они ценят музыку больше воинов. Шпионка — это другой вариант». Она повернулась к дверям. Он долго смотрел ей вслед, размышляя о маленьком кораблике и недельном плавании. Тут она подошла к освещенной арке. Солнечный свет проник сквозь тонкую одежду, и перед ним оказалась обнаженная женщина с лютней, окруженная голубым огнем. Теперь он сразу все понял. Любовница Шансу, она должна быть с ним. Он кинулся следом. Нанджи с Таной сидели на обломке скалы, рука в руке, не видя никого вокруг, кроме друг друга. Они вскочили, когда высокая женщина подошла к ним. Совершенно очевидно, что Нанджи никогда не встречался с ней раньше и даже не знал, кто она такая. Так удивленно он уставился на нее. Потом обнажил меч в приветствии. Уолли как раз подоспел, чтобы услышать ответ. «Я Доа, министрель седьмого ранга». Это хорошо, что он узнал ее имя. Цинично подумал он, на случай, если придется разговаривать с ней в темноте. В свете солнца шлюпка Сапфира закачалась на волнах. Нанджи с Таной хранили молчание. Они были удивлены и растеряны появлением нового члена в их команде. Доа сидела на корме, опершись о борт. Длинные каштановые пряди ее волос развивались, как флаг. Уолли не мог отвести от нее глаз, руки его дрожали. Он никогда не обещал Джие не смотреть на других женщин. Он попытался как-то заговорить с ней об этом, но она сама остановила его. Познакомившись с брачным контрактом людей, Уолли понял, почему. Его всегда возмущало, что Нанджи изменял Тане. Теперь же он сам вел себя как ловелас, за которым не присматривают. Он оправдывался тем, что перед ним была все-таки любовница Шансу. И такая реакция всего лишь неуправляемый рефлекс. Но его внутренний голос говорил ему, что этому верить нельзя. Уолли велел внутреннему голосу заткнуться. Конечно, она могла еще оказаться шпионкой колдунов. Необходимо было по этому поводу переговорить с Ханакурой, как только удастся изолировать ее на Сапфире. Тут он увидел, что они идут не к Сапфиру. Грифон завершил свой головоломный переход и покачивался теперь на якоре рядом с храмом. Они уже почти подошли к нему. Тана направила к Грифону шлюпку, и ей замахали руками, предлагая идти быстрее. Большинство мужчин Сапфира помогали переводить корабль. Палуба Грифона была намного выше шлюпки. Уолли подумал, что Доа нелегко будет подняться на нее в своей непрактичной одежде. Он предложил ей руку, но она не обратила на него никакого внимания. Сильно оттолкнулась и, мелькнув длинными, ослепительными ногами, прыгнула прямо на палубу, где и остановилась, насмешливо поглядывая на него. Она повернулась и приветствовала Тамияна, который уставился на нее, словно удивленный мальчик. Потом он пришел в себя и представил ей остальных. Уолли вскарабкался на борт. «Ну как?» – спросил он, когда капитан отошел настолько, что смог заняться делами. «Ты имеешь в виду корабль?» «Конечно, корабль». «Не так уж и плох», — заявил Тамияна. «Конечно, на свете было единственное судно, которое он мог назвать хорошим. Шустренький, мы могли бы сделать его еще быстрее, если бы у нас было в запасе пара дней». «Не можем», — Уолли взглянул на солнце. «Оставалось еще часа 2-3 света. Реально уйти на закате?» Тамияна пожал плечами. «Хоть сейчас». Уолли посмотрел на Нанджи и встретил воздушную улыбку. «А почему бы и нет? Скорость – оружие первого выбора в военном ремесле. Так мы и поступим». «Кто?» – спросил капитан. «Очень хороший вопрос. Ты и я, и Нанджи, и Тана». Он кивнул, проследив его взгляд. «И леди Доа, нам нужен еще один моряк». Он повернулся к группе молодежи. Нет, он не возьмет в бой детей. Очевидным выбором был тощий, проворный Халии, который с сардонической улыбкой взирал на него, прислонившись к мачте. Это был рубака, в чем уже не раз приходилось убеждаться. «Халии, пойдешь?» Халии кивнул. «К чему тратить лишнюю пару слов, когда и так все ясно?» «Теперь хватит», — сказал Уолли. «Только 6?» — нахмурился Нанджи. Уолли поглядел по сторонам. По правилам мира полагалось идти в поход 7. Кого же еще? Джию. Но ее рядом не было. В прошлый раз он посчитал за 7-го Виксини. Теперь он стал бы уже 8-м. Разлучать же Джию с Виксини было так же плохо, как брать Джию вместе с Доа. Не Джию. Тут он заметил огонек надежды, загоревшийся в плутовских черных глазах. Со сломанной рукой от него было немного пользы. Но кое в чем он мог пригодиться. Он сходил на берег в Сене, ближайшем колдовском городе, куда они теперь направлялись. Аура удачи витала над ним, и Олли предпочел бы иметь Катанжи под своим присмотром, чем потом, сломя голову, нестись в Кассар, не зная, что его там встретит. Нанджи усмехнулся и сказал: «Я тоже так считаю, брат». «Ну, значит, Катанжи. Остальные вернутся на Сапфир в шлюпке. А экспедиция Грифона выступит немедленно. Если Доа шпионка, у нее не будет возможности послать сообщение. А ему не надо будет смотреть в глаза Джии». Нанджи принялся перечислять то, что находилось на борту. Шелковые мешки, колдовское вино, пища. Все было понятно и знакомо. Оля подошел к Доа, которая стояла у планшира, разглядывая храм. Повернувшись, она одарила его таким страстным взглядом, что ему осталось только держать свои руки подальше. «Что тебе наговорил старик?» — спросил он. «Какой старик?» «Лорд Ханакура». «Кто?»